Глава 10. Сквозь сон я слышала отдаленные голоса, но никак не могла понять, кому они принадлежали, а открыть глаза и посмотреть вокруг я была не в силах. Веки не слушались меня, снова хотелось спать. «Где она, Рэй?» Смутно знакомый мужской голос опять вырвал меня из сна, но сил подняться по-прежнему не было. «Где девчонка, я спрашиваю, тьма всемогущая, тебя сожри? Она под иллюзией, да?» «Ее нет ни на занятиях, ни в комнате, ни в лазарете!» Послышались тяжелые шаги, которые остановились где-то рядом со мной. «Архин, заткнись!» С нотками раздражения произнес ректор. «Чего ты вообще приперся сюда?» «Чего?» Кажется, незнакомец крутанулся и пошел обратно к лорду Сэнду. «Ты едва не умер, Рэй! Я знаю, что у тебя достаточно сил, чтобы сопротивляться яду и побороть его, но не так быстро!» В голосе собеседника послышалась какая-то злоба. «Чего ты от меня хочешь, Кейн?» — устало спросил магистр. «Я хочу знать, что она сделала!» Дальше я уже ничего не слышала, потому что сознание снова поплыло, и я опять провалилась в сон. «Кая! Что ты наделала, Кая?» — кричала мама, упав на колени рядом с моим старшим братом Артуром. «Аарон, сделай же с ним что-нибудь!» Вокруг началась суета, ведь буквально несколько минут назад мы все вместе играли на залитой солнцем полянке в догонялки. Маленькая я сидела на траве, поджав под себя коленки, и плакала, наблюдая за тем, как Артура приводит чувство отец. «Не кричите на нее!» Как-то внезапно рядом со мной появился дедушка и поднял меня на руки, прижимая к себе. «Она ни в чем не виновата, это ее дар, а не проклятие!» «Дар?» — взвизгнула мама. «Она едва не убила собственного брата, папа! Это ненормально! С этим нужно что-то делать!» «Нет». Голос у дедушки был таким уверенным, что я вздрогнула и прижалась к нему еще сильнее. «Я обучу ее. Нельзя запечатывать дар. Это проклятие, Атер!» Зло бросил отец. «Если это не прекратится, я отниму у нее этот проклятый артефакт и запечатаю ее способности. Пока я жив, я не позволю тебе так с ней поступить». Отрезал дедушка, а потом отвернулся и понес меня куда-то, нашептывая что-то успокаивающее. «Тише, Кая, тише. Ты не сделала ничего дурного. Ты обязательно научишься это контролировать, и вот тогда ты увидишь, что перед тобой склонятся империи». Я проснулась от того, что мой лоб накрыла чья-то прохладная ладонь и неуверенно приоткрыла глаза, стараясь сфокусировать взгляд на склонившемся ко мне человеке. Голова по-прежнему была какой-то тяжелой, но в целом чувствовала я себя более-менее отдохнувшей. Моргнув пару раз, прогоняя пелену с глаз, я вздрогнула, сумев рассмотреть в полутьме комнаты лорда Сента. Именно его ладонь в этот момент касалась моего лба, а когда мужчина заметил, что я испуганно смотрю на него, отстранился и сел рядом. Проследив за магистром, я отметила, что выглядит он вполне здоровым и очень даже одетым, что в данный момент меня очень-очень радовало. Иначе я взвыла бы от стыда. Мельком оглядев комнату, в которой лежала, я снова посмотрела на ректора и вся запылала от смущения, потому что я не только все так же находилась в его спальне, более того, я лежала в его постели. «Магистр Сент», — заикаясь, прошептала я. «А что вы тут делаете?» На лице мужчины промелькнула едва заметная улыбка. «Я?» — как-то удивленно переспросил он, заглядывая в мое ошалевшее лицо. «Вот тьма всемогущая, да это же я в его спальне, а не он в моей!» «Простите, я сейчас уйду!» Я собиралась только-только подняться, но лорд Сент остановил. «Лежать», — сказал он мягко, но почему-то больше походило на приказ. «Вы еще слабы, адептка Айрис, к тому же на вас только сорочка, так что далеко отсюда вы не уйдете». «То есть как это только сорочка?» Кажется, мои глаза от испуга стали еще выразительнее, потому что магистр усмехнулся. «Успокойтесь», — тихо сказал он. «Вы 2 дня провалялись без сознания, у вас был жар, и вы, кажется, бредили, но все уже позади». 2 дня? Был жар и бред? Я прикрыла глаза и коснулась ладонью лба, потому что головная боль время от времени все еще давала о себе знать. Я хорошо помнила болотную Ретерну, лазарет, раненого лорда Сэнда и его чудесное спасение, кажется, мной самой, а после этого лишь сплошная темнота, совсем ничего не помню. Неуверенно открыв глаза, я снова натолкнулась на внимательный взгляд ректора и покраснела до кончиков, благо, что не эльфийских ушей. Натянув покрывало как можно выше, я потупила взгляд. «А почему я здесь, а не в лазарете?» — тихо спросила я. «Потому что я решил взять ваше здоровье под личный контроль», — спокойно ответил мужчина и даже бровью не повел. И тут меня накрыла паника. «Я же 2 дня непонятно где. Там Дэнни или остальные, наверное, ищут меня. Там куча занятий пропущено. Там...» «Ох, тьма всемогущая», — прошептала я. «Магистр, я в полном порядке. Не могли бы вы подать мне мою форму, и я пойду? Меня там уже ждут, и вообще...» И вообще я замолчала, потому что черные, как тьма, глаза лорда Сэнда сузились. «Наверное, меня сейчас убивать за испорченный ковер будут, так что мой побег из ректорской спальни отменяется сам собой». «Адептка Айрис». Магистр, не отрываясь, разглядывал меня. «Позвольте спросить, как вы сюда попали?» Я вся сжалась под таким внимательным взглядом, но глаза от лица ректора не отвела. «Оно само как-то получилось», — пролепетала я, закрывая пол лица пледом. Стена под рукой исчезла, и я оказалась здесь. «Да, бредово прозвучало». «То есть вы пришли не через дверь?» Лорд приподнял ровную густую бровь. Я отрицательно покачала головой. «Вы попали сюда так же, как при нашей неприличной встрече сбежали из душевой?» «Наверное, у меня сейчас не только лицо покраснело, а уже даже до корней волос дошло». Подумав немного, я кивнула. Ректор тоже кивнул, но, скорее всего, каким-то своим мыслям. «Все с вами ясно», — со вздохом произнес он и неожиданно поднялся. Я вздрогнула, вжалась в подушку, продолжая во все глаза смотреть на мага. «Что вам ясно?» Не поняла я. Лорд Сент опять улыбнулся. «Вас признал замок, адептка Айрис. Такое редко нас случается, но вот чтобы с адептами впервые». Я ушам не поверила. «О чем он говорит?» «Что вы имеете в виду?» «Как признал? Замок что, живой?» «В каком-то роде, да». Я опустила плед с лица. «Но как? Я ничего не делала, да и вообще я...» «Успокойся». Тихо сказал магистр, и я замерла, хлопая ресницами. «С твоими внезапными перемещениями мы разобрались». Ректор неожиданно склонился надо мной, упираясь руками по обе стороны от моей головы, чем ужасно напугал. «Скажи-ка мне лучше, как ты сумела исцелить меня от яда болотной ретерны, Кая?» Его лицо было так близко, что я чувствовала его дыхание, а еще я могла лучше рассмотреть его глаза. Они были не черными, а темно-карими. Золотистой радужкой, такие красивые, никогда таких не видела. От близости мужчины мне снова стало дурно, а Нуарта Эль на моей шее ожег кожу, предупреждая о том, что от ректора нужно держаться подальше, причем буквально. «Магистр, вы не могли бы отстраниться?» Волнуясь, начала я, голос упал до шепота. «Я ничего такого не сделала, я просто...» «Ты спасла меня». Лорд Сент по-прежнему склонялся надо мной. «Я благодарен тебе за это, но мне нужно знать, как ты это сделала, ведь, насколько я слышал, в тебе нет магии. Как такое вообще возможно? Ты выгорела?» На самом деле, это больная для меня тема, и я не люблю ее обсуждать. Я долгое время считала себя уродом, не такой, как все, и даже сейчас, когда я уже свыклась с этим, глубоко внутри все равно засел этот комплекс неполноценной магички. «Так бывает крайне редко. Сильнейший близнец забирает при рождении всю магию себе», — неуверенно начала я. «Поэтому я захотела учиться и стать специалистом по расследованию магических преступлений. Там нужны мозги, а не магия, благо я ими не обделена». Лорд Сент отстранился и снова сел рядом, вид у него был задумчивым. Я же тем временем опустила глаза, размышляя о том, как бы мне сбежать из спальни ректора и незаметно вернуться обратно к себе в комнату. «Но ты ведь что-то сделала, ведь так?» Подняв взгляд на мага, я пожала плечами. «Я не знаю, что я сделала, магистр. Я вообще не уверена, что это была именно я. Простите, я не могу дать ответы на ваши вопросы. Позвольте мне вернуться в мою комнату, пожалуйста». Повисла пауза. «Хорошо, адептка Айрис, я вас услышал». Лорд Сент поднялся на ноги. «Но я все же порекомендовал бы вам оставаться здесь до конца выздоровления». «Еще несколько дней провести в спальне ректора? Нет-нет-нет-нет-нет! Я чувствую себя лучше, правда!» Прижимая к себе покрывало, я ловко поднялась с постели, и обнаженные ступни тут же коснулись практически ледяного пола. Я поморщилась, но ничего на это не сказала. Магистр недовольно посмотрел на меня, но уговаривать меня остаться не стал. «Ладно», — как-то нехотя сказал он, поднимая руку. «Я открою вам переход в вашу комнату, чтобы не слонялись по академии в таком виде. и буквально сразу рядом с лордом-ректором появилась сияющая воронка. Не веря своему счастью, я подошла к ней и остановилась, прижимая к себе покрывало. Да, мне бы очень хотелось узнать, почему я находилась в таком виде и кто меня вообще раздевал, но почему-то спрашивать об этом было страшно, и я решила, пусть это останется для меня тайной. Еще интересовал момент, почему ректор так печется обо мне, но я все сразу сослала на то, что я его адептка. Он сам взял за меня ответственность перед родителями и все такое, так что его волнение о моем здоровье более чем понятно. «Я верну вам покрывало позже», — пролепетала я, не поднимая глаз на магистра, потому что было до безобразия стыдно. «Не переживайте, Кая, можете оставить его себе на память», — как-то насмешливо проговорил мужчина. «На занятия сегодня можете не ходить, я предупредил преподавателей». Я сдержанно кивнула. «Светлого дня, лорд Сент», — сказала я, делая шаг в переход. «До встречи, Кая», — донеслось мне вслед.